посмотри мне в глаза. Ты увидишь в них мертвый, разрушенный мир. Даже солнечный день здесь приносит смерть светом своим. Попытайся прочесть сквозь осколки истерзанных дней то, что дождь написал, то, что ветер узнал от полей. Посмотри, оглянись на бегу. Я усну, я закрою глаза. В эту дверь я войти не смогу, и мне нечего больше сказать. Посмотри мне в глаза и напейся горькой водою морей. Может быть, ты поймешь, почему никогда ты не будешь моей, и мой мир для тебя только след мимолетных дождей, только отблеск огня среди бешено мчащихся дней. Посмотри, оглянись на бегу. Я усну, я закрою глаза. В эту дверь я войти не смогу, и мне нечего больше сказать. Посмотри, оглянись на бегу. Я усну, я закрою глаза. В эту дверь я войти не смогу, и мне нечего больше сказать.